Глава 4. Здесь 10. Было 15 минут 4 утра. Марго, Диего и Педро пошли немного отдохнуть, чтобы вернуться попозже. Анна и Мигель сидели у постели Тальи и теперь, проговорив несколько часов об аварии, о том, что могла делать их дочь в трамвае, что они сами будут делать, если она в течение ближайших часов не очнется, о советах медсестры, молчали, не отводя глаз от бледного лица девочки. «Ты не думаешь, что она могла сделать это добровольно?» — спросила Анна тихо, как всегда говорят у постели больного. «Добровольно? Ты полагаешь, можно впасть в кому по собственному желанию?» «Я не то имею в виду. Я хочу сказать, а вдруг, не знаю, как объяснить, вдруг это своего рода бегство от реальности. Она лучше будет спать и не просыпаться, чем видеть то, что происходит. Ей ведь всего 12, Мигель. Я прекрасно знаю, сколько лет моей дочери. Нашей дочери». Опять повисло молчание, которое опять нарушила Анна. «Я читала о людях, впадавших в кому, когда у них в жизни происходило что-то ужасное». «Наша дочь», — Мигель сделал ударение на слове «наша», — «получила сильный удар по голове. Понимаешь? Это не имеет никакого отношения к киноисториям о детях, которые становятся аутистами или кем-то там еще. У ее состояния чисто физическая или механическая причина, называй как хочешь. К тому же ничего особенного, ужасного с Тальей не произошло. Ее родители разошлись, вот и все. Подобное случается со многими детьми ее возраста. У нее перелом черепа, и после соответствующего лечения она очнется». «Врач в этом уверен?» Мигель решил было сказать, что, по словам врача, это вопрос нескольких дней, но по обыкновению сказал жене правду. «Он ни в чем не уверен и не представляет, какие процессы протекают сейчас в ее организме. Но от Терри я знаю, что завтра приедет заведующий отделением и осмотрит ее. Может быть, он лучше разберется». «Это случилось по нашей вине», — Анна начала всхлипывать. «Скорее, по твоей. Если бы ты была дома, Талия ни на каком трамвае никуда не поехала бы». Мигель был измучен и зол. Ему нужно было выплеснуть на кого-то скопившееся раздражение, а рядом оказалась только жена. «Если бы ты пришла домой и заставила Диего быть там, когда Талия вернется из школы...» Они говорили все громче, и, наконец, их голоса донеслись до комнаты медсестер, где Терри с коллегой пили кофе. «Пойду скажу, если хотят ругаться, пусть идут на парковку». Вторая сестра встала из-за стола. «Тут есть пациенты, которым нужна полная тишина». Терри придержала ее за руку. «Подожди немножко. Естественно, они сейчас не в себе и способны только обвинять друг друга. Не думаю, что это продлится долго». «А я не думаю, что они ссорятся впервые в жизни. Слышишь, как ругаются? Это наверняка началось не сегодня, а давным-давно». «Ну ладно, я сама схожу. Меня они уже знают». Терри вышла в освещенный пустынный коридор и нарочно, громко шаркая подошвами, направилась к палате. Не успела она подойти к двери, как ссора прекратилась. «Не хотите ли по чашечке кофе?» Терри постаралась, чтобы ее голос звучал бодро и весело. «Там 7». Талия открыла глаза в надежде увидеть и услышать сменяющие друг друга цвета и звуки, и поэтому в первый момент не поняла, где она. Над ней на ярко-синем небе вырисовывались темные силуэты нежных листьев плакучей ивы. Она села и поняла, что лежит на усеянной маргаритками траве около пруда с утками в парке неподалеку от школы. Она потерла глаза, полагая, что парк исчезнет, но он оставался на месте, совершенно реальный, Будто и не побывала она в другом мире, где начала учиться вкладывать в слова именно тот смысл, который хотела и должна была вложить. Но не приснилось же ей все это. Она же была там, беседовала со светящимися провожатыми, видела свои слова, хорошие и ужасные, плавающие драгоценными песчинками во флаконах в ожидании собственного исчезновения. Она уже поняла, что словом можно пользоваться как ножом, а можно превратить его в цветок. Талия встала, испытав острое наслаждение от того, что тело перестало быть невесомым, и покошачье потянулось. Ей показалось, она выросла, как бывает после нескольких дней, проведенных в постели с гриппом. Земля вроде бы стала немного дальше, брюки доходили только до лодыжек. «Вот здорово», — подумала она. «Я выросла, пока спала». Она огляделась и вдруг ощутила забытое чувство. Страх, абсолютный, неумолимый, парализующий. Вокруг не было ни души, ни стариков на скамейках, ни детей на качелях, ни мам с колясками. Пропали голуби, певчие птицы, утки и даже оба лебедя. Окрестности затопило гнетущее молчание, будто исчез весь мир, кроме окружавших ее цветов и деревьев. Талия с тревогой взглянула туда, где находился ближайший вход в парк. Большие железные ворота, которые запирали только по ночам. Но увидела лишь густые заросли, украшенные розовой и белой россыпью шиповника. «Где я?» Паника неуклонно нарастала. «Где мои светящиеся проводники? Зачем меня сюда прислали?» Она обогнула пруд в поисках другого выхода со стороны реки. «Если он открыт, если он вообще там есть», мысленно поправила на себя, «то совсем рядом моя школа. Можно посмотреть, есть ли на улице люди. Но если бы они там были, сюда доносились бы какие-нибудь звуки или шум машин и все такое». И хотя в этом не было никакой необходимости, она бросилась бежать, только чтобы услышать собственное шумное дыхание и скрип шагов по гравию. И вдруг, споткнувшись о чьи-то ноги, чуть не растянулась, но успела схватиться за дерево и удержалась, а когда обернулась, увидела Пабло. У него были сонные глаза и, по обыкновению, недовольная мина. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Талия, немного переведя дыхание. «Не знаю. Наверное, спал. Где мы?» «Вроде бы в парке Конституции, только почему-то тут больше никого нет». «Вот видишь», — Пабло с трудом сдерживал ярость, он вообще легко впадал в это состояние, «видишь, что все это ложь, что нас обманывают, только чтобы мы не вышли отсюда». «Откуда?» Талия не совсем понимала, о чем речь. Пабло поманил ее и приложил палец к губам. Талия присела рядом с ним на корточке. «Я долго размышлял и, наконец, сообразил», — прошептал он. «Это ад!» От смеха Талия повалилась на траву. «Смейся, смейся, соплячка глупая. Много ты понимаешь. А мне теперь все ясно. Мы совершили нечто нехорошее. Они считали, что совершили, и нас наказывают». «Но как же это может быть ад?» — перестала Талия хохотать. Однако, несмотря на рассерженное лицо Пабло, продолжала улыбаться. «Если здесь так красиво, и ничего плохого нам не делают». «Меня, например, долго держали в заперти, показывали всякое из моей прошлой жизни, на что мне не хотелось смотреть. Заставляли слушать то, что не хотелось слышать, вспоминать всякие ужасные вещи, о которых я давно забыл. А теперь вот не дают уйти». «Ты хочешь уйти?» Талия была действительно удивлена. «Почему?» «По кочану. Как можно быть такой тупицей? Естественно, я хочу уйти, вернуться домой, к своим друзьям, к нормальной жизни». «И к Хайме?» «Нет, даже фотографию его не желаю видеть. Я тут по его вине». «Значит, ничему ты не научился?» Пабло пренебрежительно фыркнул, вскочил и начал сердито отряхивать джинсы, хотя к ним не прилипло ни единой травинки. Все-таки это ад», — пробурчал он себе под нос. «Вот сейчас ты, уже на что не смышленая, а сказала то же самое, что говорила мама в детстве, да и отец твердит до сих пор, стоит нам повстречаться. Даже этот дурак Хайме говорил нечто подобное. Ты так ничему и не научился. Старая песня, всю жизнь ее слышу». «Знаешь, Пабло», — Талия старалась быть спокойной и убедительной, «мы не можем находиться в аду по многим причинам, но прежде всего потому, что мы не умерли. Это ж так просто». У Пабло в глазах заплясали безумные огоньки, а на губах появилась победоносная улыбка. «Наконец-то ты поняла, бедняжка. Именно что, умерли». Здесь 11. Доктор Герреро двумя пальцами держал правый глаз Талии приоткрытым и рассматривал его с помощью какого-то блестящего серебристого инструмента. Анна и Мигель, серыми от усталости и переживаний лицами, наблюдали за ним от двери, пытаясь по жестам предугадать результат обследования. Врач погладил девочку по щеке, затем внимательно прочитал выписку и молча перевел взгляд на стену. «Как она?» — наконец осмелился спросить Мигель. Доктор посмотрел на родителей. За толстыми стеклами очков его орехового цвета глаза казались очень большими. «Состояние стабильное». «Но что это значит?» — настаивал Мигель, не замечая укоризненного взгляда жены. «Стабильное значит хорошее», — ответила вместо врача Анна. Мигель резко повернулся к ней и непроизвольно дернул рукой, словно собирался дать пощечину. «Я прекрасно знаю, что значит стабильное. Не такой уж я невежа, как ты представляешь. Но это не значит хорошее. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять, что это не так. Это значит, ей не хуже, чем вчера. А еще это значит, что пока ничего не понятно или просто нам не хотят ничего говорить». Заметив, что Анна уже готова вступить с мужем в спор, доктор Герреро с трудом сдержал улыбку. «Вы правы, сеньор Кастро. Это классический ответ для тех, кому не нравится формулировка «все в руках Господа». В таком состоянии мы можем поддерживать ее сколько угодно долго, надеясь, что она очнется. Чего мы не можем, так это поспособствовать тому, чтобы она очнулась. Если это вас хоть сколько-нибудь утешит, то за исключением комы и нашего бессилия помочь ей из нее выйти, все остальное у вашей дочери хорошо. Раны поверхностные, и будь она в сознании, сейчас ушла бы с вами домой». Он пригладил седые, но мягкие, как у младенца, волосы, которые постоянно разлетались, и поднял обе руки в смиренном жесте. «Доктор, вы думаете, есть надежда?» — спросила Анна. «Несомненно, и вполне реальная. Требуется лишь любовь и терпение. Вы ведь ее любите, верно?» Похоже, вопрос их задел, и врач поспешил добавить. «Насколько я понимаю, речь не идет о нежеланном, брошенном ребенке, с которым плохо обращаются. Так?» «Да как вы только осмелились подумать!» Мигель сжал кулаки и покраснел от злости. «Не обижайтесь, сеньор Кастро. Мне это нужно знать из медицинских соображений. В данном случае психическое состояние ребенка имеет очень большое значение». «Дети, это лучшее, что у нас есть», — сказала Анна, и глаза ее заблестели от слез. «Самое важное в жизни». «Значит, будем надеяться. Я попозже еще загляну». «Да, вы не возражаете, если мы поместим сюда парня, тоже пострадавшего в той аварии и тоже находящегося в коме? У нас довольно тесно, к тому же его родственники пока не объявились, и ему будет полезно находиться в помещении, где звучат людские голоса. Талье его присутствие ничуть не помешает. Правда, некоторым не нравится, когда мужчина и женщина находятся в одной палате, но они еще так молоды, и оба в коме. Если вы не против...» Анна и Мигель согласились, и доктор попрощался до вечера. «Совсем мальчишка, и некому о нем позаботиться», — сочувствием произнесла Анна. «Это правда?» — Мигель заглянул жене в глаза. «Что дети самое важное в нашей жизни?» «Конечно. А наши ссоры по поводу твоих амбиций, моей работы, твоей свободы и всего прочего?» «Это тоже важно», — сказала она, поджав губы. «Знаешь, а мне сейчас на все это наплевать. Если бы кто-то вернул мне талию такой, какой она была 2 дня назад, я бы предложил ему и свое место в банке, и карьеру, и зарплату, чего бы он ни пожелал. А ты разве нет? Не отказалась бы от диссертации, от своих друзей-поэтов, от конкурса в университете?» Анна кусала губы, и горло у нее дергалось, словно там что-то застряло. «Хватит, хватит, Мигель. Я бы все отдала, если бы Талия снова сказала, что любит меня». Только и смогла она произнести и разрыдалась. Очнулись они плачущими в объятиях друг друга. Там 8. В парке ничего не изменилось. Солнце будто застыло в зените, а вместе с ним и тени деревьев. Ребята обошли все известные Талии выходы, но вместо ворот и калиток обнаружили лишь живые изгороди, розовые кусты и огромные каштаны, терявшиеся вдали, словно парк был бесконечен. Спустя какое-то время, неизвестно какое, поскольку часы у обоих остановились, они решили вернуться к пруду и там на травке подождать, не случится ли чего. «Похоже на ожидание устного экзамена по предмету, о котором не имеешь ни малейшего представления», — сказал Пабло. «Знаешь, что провалишься и в то же время ждешь, не дождешься, когда вызовут, только бы побыстрее отстреляться». Талия оторвала взгляд от венка из маргариток, который взялась плести от нечего делать. «Я тоже ничего не понимаю. Там я училась и была счастлива, и вдруг оказалась здесь и маюсь от скуки». «Ты училась?» Она рассеянно кивнула и снова принялась за венок. «Чему?» «Это трудно объяснить. Мой проводник сказал, что слова несовершенны, и был прав. Мы многое не умеем выразить, не находим нужных слов, и вместо них произносим другие. А еще очень важны тон и интонация, с которой ты говоришь, то, как ты смотришь, как двигаешь руками. Слова, причинившие боль, запоминаются лучше всего». «Это все религиозный вздор», — презрительно обронил Пабло. «Просто ты меня не понимаешь и потому злишься. Ты ведь старше и должен был бы понимать, а не выходит». Тут Талия с удивлением обнаружила, что ей стали ясны ранее непонятные вещи, и ее отношение к ним изменилось в лучшую сторону. «Тоже мне знаток. Считаешь себя умной не по годам, вот и выпендриваешься». Талия улыбнулась. «Чего улыбаешься? Издеваешься, да?» — с обидой спросил Пабло. «Ты пользуешься словами, как ножом. Разве плохо, что ты здесь со мной, а не один?» «Лучше бы я был один, чем с такой самоуверенной малявкой, а еще лучше с каким-нибудь взрослым, разумным человеком». Талия не ответила и сосредоточилась на венке. Она чувствовала себя спокойной и умиротворенной, как бывало, когда родители, уходя по делам, оставляли ее в приятном для нее месте, и она не сомневалась, что, освободившись, мама и папа непременно за ней придут. «Ты похожа на пугало», — заговорил Пабло, когда ему надоело смотреть, как Талия вплетает в венок цветок за цветком. «У тебя лодыжки торчат, и футболка мала». «Просто я выросла». «Да ты что? Никто не растет так вдруг. Если бы ты выросла, у меня борода доходила бы до груди». Талия взглянула на него. «И правда? Ты совсем не изменился». Неожиданно солнечный свет будто выключили, и парк исчез. «Здесь 12. Хайме и Иоланда сидели в кафе в центре города, ожидая начала сеанса в кино, когда девушка увидела в большом зеркале на стене отражение телеэкрана, а на нем лицо Пабло. Она быстро повернулась, но телевизор находился в углу. Звук был приглушен, и она не расслышала, что говорили об их приятеле. «Хайме! Хайме, смотри быстрее, это Пабло!» Однако Хайме не успел его увидеть, так как на экране уже появилось изображение аварии. Искореженные самосвал и трамвай или автобус точно определить было сложно. «Вы не знаете, что случилось?» — спросил Хайме у бармена, который, расставляя по местам чистые стаканы, время от времени бросал взгляд на телевизор. «Вчера в районе Эль-Ремедио произошла авария, а теперь ищут кого-нибудь, кто знает этого парня». «Почему?» — спросила Иоланда, не признавая, что они знакомы. «А вдруг речь идет о бомбе или каком-то другом теракте, хотя Пабло не был связан ни с политической, ни с незаконной деятельностью?» «Потому что он в коме, а документов при нем нет, и они не могут связаться с его семьей. Мне так кажется, судя по виду, он иностранный турист, вот никто его и не хватился». «Вы слышали, где он?» — спросил Хайме, поспешно вынимая карточку, чтобы расплатиться. «В провинциальной больнице». «А что, вы его знаете?» «Мы вместе снимаем квартиру, и у него идиотская привычка ходить без документов». «Сожалею, ребята», — сказал бармен, и когда они уже были в дверях, добавил. «Удачи». Они побежали к ближайшей стоянке такси, но там не оказалось ни одной машины. Хайме вытащил записную книжку проверить, есть ли у него телефоны родителей Пабло, чтобы не пришлось сначала заезжать к Иоланде. Вчера он так быстро покидал квартиру, что побросал все, не глядя в чемодан и сумки. И найти там нужную информацию было бы непросто. Но, к счастью, в книжке оказались и имена, и адреса, и телефоны. «Не представляю, что такой сноб, как Пабло, делал в этом районе», — сказал Хайме, когда они уже ехали на такси в больницу. «Отправился к одной из своих многочисленных подружек». «В Эль-Ремедио? Ну уж нет. Пабло достоин лучшего». «Ты и правда слишком наивный, Хайме. Он вчера выставил тебя из дома, а ты сегодня готов в лепешку расшибиться, чтобы его повидать», — сказала Иоланда, беря Хайме за руку. «Но он по-прежнему мой друг». «Вот этого я и не понимаю. Да, он обращался с тобой как с половой тряпкой». «Это не его вина. В детстве он настрадался и привык думать в первую очередь о себе». «Только о себе. Если твои родители разошлись, это еще не значит, что нужно на всю жизнь остаться свиньей. Мои родители тоже развелись вскоре после моего рождения, но я ведь не такая». «Возможно, он пошел в отца». «У тебя для него всегда найдется оправдание». «Но ты ведь тоже его любила. И не делай вид, будто он ничего для тебя не значил». «Я его любила, пока не поняла, что сердце у него вот такусенькое». Иоланда показала маленький кусочек ногтя. «И в нем нет места ни для кого». «Но он меня любит». «Нужен ты ему, как рыбе зонтик, не обманывай себя». Такси остановилось у входа, и они замолчали. Иоланда еще никогда не видела Хайме таким напряженным и взволнованным, а они были знакомы уже почти год. Медсестра у стойки информации сказала, куда пройти, и по телефону предупредила в отделении, что какая-то пара пришла навестить того молодого человека в коме. В маленькой комнате ожидания они увидели еще одну пару, очевидно, мужа и жену, и двух ребят примерно их возраста, которые разговаривали с седым врачом. «Как хорошо!» — воскликнул врач, заметив их. «Наконец появился хоть кто-то из его знакомых. Загляните к нему, а я вам потом все объясню». Иоланда хотела сказать Хайме, чтобы тот шел один, но представила, как останется здесь, с незнакомыми людьми, с которыми непонятно, о чем говорить, и передумала. Они застыли в дверях, глядя на две кровати, пока врач знаками не велел им подойти. «Эй, старик!» — воскликнул Хайми, будто его друг был в полном порядке и мог ему ответить. «Ну ты и выдал!» Пол лица Пабло скрывала повязка. В руку была воткнута игла, соединенная с капельницей, из носа торчала трубка, из-под простыни еще одна, идущая к мешочку для сбора мочи, прикрепленному к пружинной сетке. «Давай, Пабло, давай, открывай глаза. Ты что, не хочешь поздороваться с друзьями?» Врач улыбнулся Хайме, показывая, что тот делает все правильно. «Знаешь, я придумал, где поселиться. Не беспокойся. Если ты и дальше собираешься валяться здесь и молчать как пень, я вернусь в квартиру и займу твою комнату. Она побольше, да и вид получше». Иоланда закрыла лицо руками и, пошатываясь, вышла из палаты. Хайме будто с трупом беседует, а на другой кровати лежит девочка, не старше ее племянницы Пили, и тоже как мертвая. Наверное, это дочь тех людей, которых они видели. Когда Иоланда ушла, врач тронул Хайме за руку и жестом попросил выйти с ним в коридор. «Видишь, старик, меня уводят, но когда разрешат, я снова приду. Вдруг тебе что-нибудь понадобится?» В коридоре Хайме с закрытыми глазами привалился к стене, зажав рот руками. «Что с ним?» — прошептал он, когда смог говорить. «Он в глубокой коме. Что можно сделать?» «Именно то, что сделали вы. По-дружески с ним разговаривать, ждать и надеяться. У вас есть какие-нибудь сведения о его семье?» «Я его семья». «Вы братья?» Взгляд врача выражал недоверие. Слишком уж не похожи. Хайми низенький и коренастый, Пабло высокий и скорее худой. Хайми брюнет, Пабло блондин. «Нет, он мой лучший друг еще со школы. Его мать живет в Аргентине, отец в Нью-Йорке. У обоих новые семьи, и им давным-давно на него наплевать. Конечно, они присылают деньги, но не имеют ни времени, ни желания с ним видеться. У него есть только я. Все равно нужно им сообщить». «Да, наверное. Но зная их, я представляю, что будет. Они приедут, переругаются, потом решат поместить его в какую-нибудь швейцарскую клинику, где лечение стоит целое состояние, успокоятся и будут аккуратно платить, а его там даже навестить будет некому. Пойдем, я познакомлю тебя с родителями девочки». Там. 9. Когда снова стало светло, Талья увидела, что Пабло рядом нет, и пейзаж совсем незнакомый. Так бывает во сне. Место действия, обстановка меняются непонятно почему, люди появляются и исчезают, но это не вызывает ни страха, ни удивления, будто ничего другого и не ждешь. Возникший перед ней уже привычный провожатый повел ее по освещенной террасе, полной цветущих растений. Слева взору открывались огромные пустые роскошные комнаты. Справа — нагромождение облаков, как из иллюминатора самолета. Талия с проводником двигались молча, медленно, будто плыли среди золотистого света. Наконец они попали в зал с высоченными белыми колоннами и разделенным на квадраты полом. В центре, на сияющей мозаичной звезде, стояла прозрачная емкость в 3 или 4 раза выше Талии. Проводник остановился возле нее, и девочка замерла, внимательно ее рассматривая. Емкость состояла из 2 частей, в которых находились какие-то сверкающие кусочки, похожие на разноцветные драгоценные камни. Одна из частей была почти пустой, другая — наполненной почти до краев. «Это слова?» — спросила Талия. «Не только. Мы храним здесь также улыбки, ласки, вранье, несчастье, приятные мысли, страхи, печали. Как в архиве, понимаешь? Все, что есть в человеке, есть и тут». «Зачем?» «Так надо». «А это что?» Талия еще раз сообразила, что проводники отвечают на вопросы и лишь изредка объясняют что-то еще, поэтому нужно не стесняться спрашивать, пусть даже их ответы не всегда бывают понятны. «Итог твоей жизни до сегодняшнего дня». «А почему тут так мало?» Талия указала на ту часть, где блестящие камешки едва прикрывали дно. «Здесь хранится то, что тебе в самой себе не нравится. Что ты хотела бы изменить, и связанные с этим твои мысли, слова и дела?» «То есть что-то плохое?» «То, что ты сама считаешь плохим. Мы никаких оценок не даем». «А что там хранится?» «То, что принесло радость и счастье тебе и другим». «Другим людям?» «Не только людям, но и животным, растениям, камням, душам, всем». Талия задумалась, осмысляя сказанное и формулируя следующий вопрос. Она не торопилась, так как была уверена, останься она тут на целые годы, если в этом месте время вообще измеряется годами, ничто и никто не помешает ей его задать. «Почему тут так мало, а там так много? Значит, я была хорошей?» «Я уже сказал, мы никого не оцениваем, просто показываем то, что у нас есть о тебе». «А сейчас что во мне происходит?» «Здесь не бывает сейчас, здесь бывает только всегда». «Я могу вернуться домой?» «Можешь, если хочешь». «Я могу остаться?» «Можешь, если хочешь». Талия закусила нижнюю губу, как всегда делала, когда нужно было принять решение. Обычно это давалось ей с трудом, поскольку приходилось выбирать между двумя одинаково привлекательными вещами, например, между днем рождения подруги и прогулкой с родителями и другими семьями, где были дети ее возраста. У обоих развлечений имелись свои прелести и свои недостатки. Отца раздражала эта нерешительность, и он торопил ее, а вот проводник никогда не торопится. Наверное, причина в том, о чем он говорил. Здесь времени не существует. Здесь всегда бывает только всегда. «А если я уйду, то смогу вернуться?» — спросила она после долгого размышления. Этот вопрос волновал ее больше всего. «Пока жива? Нет». «А если останусь, смогу когда-нибудь вернуться домой?» «В тот дом, который ты знала до прихода сюда? Никогда. Если ты останешься и когда-нибудь вернешься, там все будет иным. Ведь там время существует, и твой мир переменится». Талия чувствовала, что вот-вот заплачет. Хорошо бы повидаться с мамой, поговорить с ней, попросить о помощи. Но мама в другом мире, где время идет, и люди торопятся, а решать нужно здесь и решать самой. «Я еще маленькая», — она подняла на проводника блестящие от слез глаза. «Помогите мне принять решение». «Решение должно принадлежать тебе, Талия, и ты можешь это сделать». Она снова взглянула на гигантское прозрачное сооружение со сверкающими камешками, чьи лучи разноцветными искорками вспыхивали на белоснежных стенах прекрасного зала. Ей показалось, она находится внутри радуги, купаясь в световых брызгах. Если она сейчас уйдет, то больше ничему не научится, не увидит других чудес этого таинственного места и будет утешаться лишь воспоминаниями. «Могу я вернуться в тот зал, похожий на пузырь, и еще немного подумать?» «Здесь времени не существует». Краски вокруг сгустились, на нее накатили волны легкого свежего аромата, а издалека донеслись звуки скрипки. Она снова парила среди сладостных воспоминаний, фантазий и чего-то не имеющего названия. А потом закрыла глаза и уснула. «Здесь 13. «Подобная ситуация совершенно недопустима», — выговаривал медсестре Терри элегантный мужчина, владелец фирменного галстука и золотых часов, которого Анна раньше не видела. Кроме него, Терри и Хайме, в палате находилось еще двое неизвестных. Мужчина, тоже в костюме, в очках без оправы, с чемоданчиком, и женщина с безупречной прической и изысканным макияжем в белом демисезонном пальто. Она сидела в кресле рядом с кроватью Пабло. Все повернулись к Анне, и Хайме представил их друг другу. «Это Анна, мама Талии», — просто сказал он. «А это родители Пабло, Елена и Фернандо. Доктор Гальтьери, врач из Америки, приехал вместе с ними». Присутствующие молча пожали друг другу руки, и Елена, не вставая с кресла, обратилась к медсестре. «Вот видите, в этой палате даже поговорить нельзя без посторонних». В ее речи слышался легкий аргентинский акцент. «До настоящего момента», — сказала Терри, стараясь отвечать на претензии со стороны родителей Пабло максимально сдержанно. «Ваш сын постоянно слышал живую речь именно благодаря тому, что в палате находились посторонние. Если бы он лежал отдельно, его навещал бы только Хайме. А тут всегда есть кто-то еще, поскольку родственники Талии приходят каждый день». «А что вы скажете, доктор?» — обратилась Елена к американцу. «Я бы предложил перевести молодого человека в Нью-Йорк, где я лично мог бы за ним наблюдать», — ответил врач по-испански с мексиканским акцентом. «И кто там будет к нему приходить?» — вмешался Хайме. «Не обижайтесь, Фернандо, но у вас вряд ли найдется для этого времени. А Пабло нуждается в постоянной заботе». Доктор Гальтьери снисходительно ему улыбнулся, как несмышленышу. «И зачем, по твоему мнению, ты ему нужен? Он ведь не знает, что ты здесь, и вообще не замечает ничего, что происходит вокруг. Он в глубокой коме, если ты до сих пор не понял». «Однако он может из нее выйти, разве нет?» — спросила Елена, дотрагиваясь до украшенной ниткой жемчуга шеи. Доктор Гальтьери взглянул на Фернандо, затем повернулся к его жене и тихо ответил. «Такая вероятность существует, но мой долг предупредить вас, что шансы минимальны». Анна резко повернулась к дочери и рывком задернула занавеску у ее постели. «Если вы собираетесь продолжать в том же духе, — сухо сказала она, — будьте добры выйти в коридор и беседовать там». «Дорогая сеньора, отмахиваясь от реальности, вы ничего не добьетесь», — вежливо, но настойчиво продолжал свою мысль Гальтьери. «Пациенты, находящиеся в коме, ни слова не понимают из того, что говорится вокруг. Я не хочу подвергать вас лишним страданиям, однако, скорее всего, ни ваша дочь, ни Пабло...» «Вон из палаты!» — Анна не кричала, но глаза ее метали искры. Врач пожал плечами и жестом пригласил остальных следовать за ним. Терри подмигнула Анне, бегло улыбнулась и сказала: «Пойду поищу доктора Геррера». Мужчины вышли, а матери остались рядом со своими детьми. «Вы верите?» — спустя несколько минут спросила Елена. «Я — да. А вы — нет?» Елена мягко провела рукой по лацкану пальто. «Доктор Гальтьери считает...» «Да плевать мне на доктора Гальтьери!» — прервала ее Анна. «Но он знаменитость!» «Да мне все равно. Я уверена, Талия очнется, только нужно быть с ней рядом. Если потребуется, я готова приходить сюда каждый день в течение месяцев, даже лет, пока не верну ее». «Я не могу остаться», — сказала Елена, глядя на Пабло. «У меня в Аргентине еще двое детей и муж. Я им нужна. А для Пабло я ничего не могу сделать. Разве не так?» Анна чуть было не высказала все, что думает, но вовремя сдержалась. Да кто она такая, чтобы судить эту женщину? Возможно, мужу и детям она действительно нужнее, чем Пабло. К тому же есть Хайме, который приходит каждый день и искренне его любит. «Вы считаете, я поступаю неправильно?» — не отставала Елена, пристально глядя на собеседницу. «Вы поступили бы неправильно, отвезя сына туда, где из-за нехватки времени его никто не стал бы навещать. Если ни вы, ни ваш муж не в состоянии о нем заботиться, лучше оставить его с нами. Хайме ему как брат, и мы тоже к нему привязались». «Я поговорю с Фернандо». Элена встала, подошла к сыну, положила руку ему на лоб, потом нежно погладила по щекам. «Знаете, Анна, я уже 10 лет к нему не прикасалась. И получается, только в таком состоянии...» У нее перехватило дыхание, и она на мгновение замолчала. «Могу его приласкать». «Почему?» «Пабло так и не простил нас за то, что мы развелись, что отдали его в интернат, что я снова вышла замуж и родила детей. Естественно, за эти годы мы несколько раз виделись, но он всегда давал понять, что разлюбил меня и больше ни во мне, ни в отце не нуждается». «А вы?» «Я?» «Не знаю, как объяснить. Я начала новую жизнь в другой стране, с другой семьей. Конечно, Пабло остается моим сыном. Я продолжаю его любить. Но...» Говорила ему об этом в последний раз, наверное, когда он был совсем маленьким. И вообще мы уже так давно не разговаривали. А теперь... Что уж... Она вынула из кармана платок и прикрыла рот, пытаясь сдержать рыдание. «Скажите ему об этом сейчас, Элена», — подбодрила Анна. «Пусть даже вы считаете, что он вас не слышит. Я каждый день говорю Талье, что люблю ее. И это помогает, правда. Они ведь живы, только кажутся мертвыми. И мы должны помочь им вернуться». Элена взглянула на нее полными слез глазами, наклонилась и поцеловала Пабло. Потом начала что-то шептать ему на ухо. Анна вышла, чтобы они хоть минутку могли побыть наедине. Тем временем в коридоре Хайме убеждал Фернандо оставить сына тут, обещая каждый день его навещать. Американскому врачу, видимо, это надоело, и он, слегка кивнув Анне и покачивая чемоданчиком, направился к лифтам. «Анна, подойдите, пожалуйста», — попросил Хайме. «Скажи Фернандо, что мы все вместе рядом с Пабло, и он может на нас рассчитывать». «Конечно. Видите ли, Анна, я очень занятой человек. Если бы мог что-то сделать для сына, то непременно сделал бы. Я всегда делал. Он никогда ни в чем не нуждался. Но просто так, без толку сидеть у его кровати, я не в состоянии себе это позволить. Понимаете? Но если вы его заберете в Нью-Йорк, ничего не изменится». «Только Хайме рядом не будет». «А если ты поедешь в Нью-Йорк с нами?» — спросил Фернандо, глядя прямо в глаза молодому человеку. Хайме покачал головой. «Я тут учусь, Фернандо. У меня тут невеста, Пабло. Оставьте все как есть и уезжайте. Если будут новости, я позвоню, и вы можете звонить хоть каждый день, было бы желание. Положитесь на меня». «Я всегда на тебя полагался», — сказал Фернандо и обнял его.